Глава 20. Загадка Елены Прекрасной. «Все?» — недоуменно повторял про себя Костя. Девочки должны были лишь сфотографировать снимок Елены Прекрасной. Что еще они хотели им показать? Но что бы это ни было, им с Никитой пришлось запастись терпением. Остаток вечера они просидели как на иголках. Катя, все такая же, глубоко задумчивая, отщипывала по крошке от своих роллов. У Кости пропал аппетит, и он неохотно жевал оставшиеся на тарелке шашлычки. Зато Жанна и Никита налегали на десерты и в сумме съели, наверное, дюжину пирожных. К счастью, уже через час тетя Таня объявила, что им пора домой, ведь ребятам нужно еще собрать вещи к завтрашнему отъезду в лицей. Вяземские тоже потянулись из зала, несмотря на протесты Маши, не желавшей расставаться с друзьями. Игорь, ни с кем не прощаясь, улизнул самым первым. Костя даже не сразу заметил его отсутствие. В доме Ланских ребята, едва раздевшись и пропустив мимо ушей оклик дяди Паши, побежали на второй этаж в комнату Кати. Захлопнув дверь, Катя вытащила из кармана теплых штанов смартфон, быстро объясняя на ходу. «Мы когда поднялись на второй этаж, Кали, в комнату зашла одна Жанна и осталась перед дверью караулить, чтобы никто нас не поймал. Я уже хотела поторопить ее, потому что Жанна все не выходила и не выходила, а мы не знали, как долго вам удастся отвлекать внимание, но тут она, наконец, вышла с этой книжкой». Рука с телефоном замерла, и Катя, закусив губу, с какой-то непонятной мольбой глянула на Костю. «Я всю голову сломала, но не представляю пока, что это может значить». «Да покажи уже!» — сердито всплеснул руками Никита. Костя, чувствуя, как по душе расползается пока непонятный, но от этого не менее липкий страх, взял Катин смартфон и провел пальцем по экрану. Возникшее изображение заставило его в первую секунду нахмуриться. Это точно был снимок фотографии из книги, судя по зернистости и захваченному сбоку краю страницы. На фото была запечатлена очень красивая женщина, но чем дольше Костя всматривался в черты ее лица, тем сильнее ему становилось не по себе. Он уже видел эту женщину, но где? Когда? Никита, заглядывавший через плечо, вдруг охнул и уставился на Катю круглыми, как блюдца, глазами. «Это же...» Катя переглянулась с непривычно тихой Жанной, стоящей чуть в стороне и продолжающей теребить то свои браслеты, то край футболки. Почувствовав нарастающее напряжение в воздухе, меч-кладенец выскользнул из кармана толстовки Кости и приблизился к его лицу, вопросительно мигая самоцветом. «Это Антонина Озимова», — пояснила Катя. Костя уже хотел спросить, кто такая Антонина Озимова, но тут его как из ушата окатило, и он снова впился глазами в снимок на экране. «Это не может быть она». От избытка чувств Никита даже начал заикаться. Но это была она. С более ярким макияжем, подчеркивающим пухлые губы и точенные скулы, с новой прической. Темные волосы спускались на плечи блестящей волной, и в выражении ее бездонных глаз появилось что-то высокомерное и холодное, почти хищное. Но это, без всяких сомнений, была та самая девушка, чью страничку в соцсети они с такой тщательностью изучали. Та самая девушка, которая наткнулась где-то в окрестностях озера Ильмень на загадочные развалины и заподозрила, что там есть магический артефакт. Та самая девушка, которая должна была проводить туда человека, связанного с 39-м лицеем, чтобы найти этот артефакт раньше обычных людей и спрятать его в схроне. Та самая девушка, которая бесследно исчезла вместе с папой и мамой Кости 10 лет назад. Каким-то чудом Косте удалось нащупать край кровати Кати и плюхнуться на нее. Мысли в голове скакали, как вытряхнутые на пол мячики для пинг-понга, и все попытки ухватить хотя бы одну оставляли его с нечленораздельным обрывком. За этой какофонией, шумом в ушах, он почти не различал голоса друзей. «Что это значит?» — потрясенно вопрошал Никита. «Антонина Озимова — это Елена Прекрасная, из-за которой пропала бабушка Кости?» «И мама Игоря», — вставила Катя. Но Никита нетерпеливо отмахнулся. «А 10 лет назад, получается, из-за нее же пропали родители Кости? Это что же, она какая-то...» Он беспомощно поводил глазами по сторонам, подыскивая нужное слово. «Какая-то массовая похитительница людей?» «Тссс!» — шикнула Жанна. «Не ори так! И мы не знаем, что она правда кого-то похищала». «Как не знаем?» — сквозь зубы процедил Никита, с трудом сдерживаясь, чтобы не кричать. «Она была с папой и мамой Кости, после чего они пропали». «Была. Она была в сговоре с Василием, из-за которого пропала бабушка Кости?» «Была». «Погоди, Никит, мы этого правда не знаем», — попыталась вмешаться Катя. «Это только предположение, что эта Антонина Елена, не знаю, как ее называть правильно, связана с Василием. У нас нет доказательств. Мы знаем точно лишь, что Василий действовал заодно с мамой Игоря». «А мама Игоря состояла в секте этой Елены и обещала Игорю, что он скоро с ней встретится и что ему предстоит какая-то великая миссия, после чего они с Василием едва не украли меч-кладенец», — прошипел Никита. «Не называй это сектой», — вспылила Жанна. «Ты ничего не знаешь, мы ничего не знаем», — поправилась она. «А ты делаешь далеко идущие выводы». «Еще бы мне их не делать», — снова начал повышать голос Никита. «Хочешь, не хочешь, а родители и бабушка Кости пропали. И это Антонина Елена. С этим связано, напрямую или косвенно, какая уже разница? И, кстати, о пропажах. Она ведь тоже пропала. 10 лет никто не знал, что стало с Антониной. А тут она вдруг объявляется, но уже как Елена Прекрасная, ведет семинары для лукоморцев, пишет книжки, сколачивает себе секту. И только не говорите мне, что все это не кажется вам подозрительным». «Я так не говорила», — тихо возразила Катя, а Жанна, поджав губы, отвернулась. «Это все очень подозрительно и наверняка не просто так, но...» Она снова осеклась. «Что еще?» — нетерпеливо спросил Никита. Катя посмотрела на Жанну. «Покажи им». Жар-птица повела плечами и, ни на кого не глядя, достала что-то из кармана потертых джинсов. «Я это в той книжке нашла». Буркнула она и, подойдя к Косте, отдала ему сложенный в 2 раза узкий бумажный прямоугольник. Бумага была желто-коричневой, потемневшей от старости, непривычно плотной и шершавой, а верхний край прямоугольника был неровным, как если бы его оторвали от целого листа. Никита встал сбоку от Кости, и они прочитали написанные от руки красивым почерком слова. «Но постарайся поторопиться, хорошо? Если кто-то и может найти печать Кощея, так это ты. И тогда мы исправим этот мир». «Это... что?» — не своим голосом просипел Костя. Никита оторопело молчал. «Говорю же, я эту записку в той книжке про здоровое питание нашла», — повторила Жанна, крутя в пальцах упавшую на лицо кудряшку. «Я говорила, что нужно было положить ее назад, нам бы и фотки хватило», — заметила Катя и вздохнула. «Но это уже совсем не важно». Она указала на свой смартфон, лежавший на колене у Кости. «Пролистни на следующую фотку». Костя отдал записку Никите, который с выражением полнейшего шока на лице снова и снова перечитывал ее, будто надеялся обнаружить в паре строчек какой-то новый смысл, и онемевшим пальцем провел по экрану. Изображение Антонины Елены сменилось новым фото, и Костя догадался, что это была соседняя страница из той же книги с пожеланием читателям. Как и описывал Игорь, на ней красовалась ни к чему не обязывающая коротенькая фраза. «Я верю, что эта книга поможет вам с новыми силами идти к вашей цели», под которой стояла замысловатая с кучей завитков и подчеркиваний подпись «Елена Прекрасная». Предупреждая следующие вопросы, Катя пояснила. «Почерк один и тот же». Костя резко вскинул голову, выхватил из рук Никиты клочок бумаги, приложил к телефону и сравнил. Хотя надпись в книге выглядела ровнее и аккуратнее, но она была, вне всяких сомнений, выполнена той же рукой, что и записка. «Что все это значит?» — медленно выговорил он, покачнувшись, так как Никита грузно опустился на кровать рядом с ним. Катя открыла рот, но в этот момент в дверь постучали. И в комнату заглянула тетя Таня. Костя торопливо сжал кулак, пряча бумажку. «Вот вы где!» — воскликнула мама Кати и добавила нетерпящим возражений тоном. «Уже почти 9. Идите вещи собирать, вам завтра рано выезжать. Если что нужно постирать, несите, я еще успею закинуть в стирку и сушку». Жанна первая шмыгнула за дверь, не прощаясь. Костя и Никита тоже послушно встали и побрели к двери. Когда они проходили мимо Кати, она придержала Костю за локоть и шепнула. «В лицее поговорим, а ты пока все хорошенько обдумай. Я тоже буду думать». Костя, у которого голова шла кругом, лишь отрывисто кивнул.